ровное шоссе, развязки, сверкающие не наши авто и где-то вдалеке многоэтажки. Наташа смотрела во все глаза. «Ты впервые за границей?» — шепотом спросил я. «Что ты? Я родилась в Америке, а потом еще 3 года жила в Англии, но маленькая, уже забыла все, а в нормальном возрасте ездила с родителями по турпутевкам во Францию, на Кипр и в Египет. Я заткнулся с одним своим Мадридом по приглашению двоюродной тетушки». Социолог, не спрашивая разрешения, закурил. Открыл окно и принялся трусить туда пепел. В машину ворвался жаркий воздух. Сёма покосился на спутника, затем сказал: «Вообще-то у нас так делать не рекомендуется. Кинешь в окошко бычок, задняя машина увидит и тебя застучит. Позвонят куда следует или телегу напишут. Это же евреи. Им больше нет радости, чем застучать ближнего своего». Наташа прыснула и шепнула мне в самое ухо, как будто он сам не еврей. «К тому же в машине кондишн», — продолжил Сёма. «Зачем нам это надо, нашим кондиционерам охлаждать ихнюю пустыню?» Посрамленный социолог затворил окно и загасил окурок в пепельнице. А я вдруг подумал, если этот Сёма и еще 1/4 населения Израиля так хорошо говорит по-русски, да какой же смысл в моей поездке сюда, да еще с провожатой? Местные руководители сиатовцы наверняка знают иврит. Зачем с помощью русскоязычных объяснились быть социологом? Я-то со своим испанским им зачем? Однако эта удивленная мысль скользнула по краешку сознания вяло, потому что было важно совсем иное. Я рядом с Наташей на одном сиденье, в иностранной машине, в чужой стране. И Бог его знает, какие радостные события нас еще здесь ожидают. В то же самое время полковник Петренко, Москва, штаб-квартира Комкона. Варвара сидела перед Петренко в закрытой позе. Руки скрещены на обширной груди, коса закинута вперед, подбородок упрямо поднят. «Ну так что с той квартиркой?» — мягко повторил свой вопрос подполковник. «Наблюдательной?» — уточнила лейтенант Кононова. «Наблюдательной. Той, где вы нашли бинокль с прибором ночного видения и подслушивающее устройство. Никто там не появлялся. Никто туда не звонил. Засада сидит без дела. Зато, — воспряла Варвара, — зато нами установлена хозяйка этой квартиры. Вера Павловна Перхотина, 1912 года рождения, ранее несудимая». «Да бросьте вы это!» — поморщился Петренко. «Судимая, несудимая, ближе к делу». Варвара обиженно сверкнула очами, но в пререкание вступать не стала, продолжила более человеческими словами. «Старушка эта Перхотина постоянно проживает у дочери с зятем на Ленинском проспекте. Квартиру свою сдала в январе текущего года. Съемщик заплатил сразу за полгода вперед. $600. Сделку никак не регистрировали». «Кто съемщик?» — навострился Петренко. «Мужик», — пожала могучими плечами Варвара, «средних лет, в очках, с курчавой головой, как у Анжелы Дэвис», — сказала старушка. «С усами, но не хачик». «Паспорт-то она его видела?» «Видела. Но фамилию хоть убей не помнит. Какая-то русская, вроде на «С» — Семенов, Степанов, Старшинов». «Или Семирамидов», — усмехнулся Петренко. «Вряд ли», — усомнилась лейтенантша. «Такую б она, наверное, запомнила». «Субъективный портрет составляли?» «Сейчас художник с ней работает, но вряд ли чего получится. Старушка к старости слаба глазами стала». Варвара помедлила и добавила тихо: «И мозгами». «А с приборами? Теми из квартиры?» «Эксперты над ними пока работают, но отпечатков пальцев нет. Все устройства и подслушивающие бинокль и инфракрасная насадка американского производства. На территории России не продаются. Все, похоже, ввезены в страну нелегально. Так что Варвара беспомощно развела могутными руками.